Отчего же все-таки происходит такой большой разрыв между тем, чем человек хочет быть, и тем, что он представляет собой в настоящее время? Между идеалом и действительностью разрыв будет всегда, но надо, чтобы он не был слишком велик. Линия поведения ветхого человека в себе создает инерцию, которую и приходится преодолевать при реализации своего идеала. Сопротивление это очень сильно. Привычка действовать по привычным каналам автоматически толкает по проторенной дорожке, потому чтобы преодолеть себя, нужно непреклонное решение воли. Но ведь и идеал растет и изменяется с ростом и расширением сознания. Поэтому на этом пути нет конца, ибо нет конца роста достижений духа.